Глава 16. Владивосток, июль 2019. В новом штабе сопротивления, оборудованном под киберцентр, Диана чувствовала себя на удивление уютно. И это несмотря на то, что Фрейки отправил ее сюда на неопределенный срок. Вот такая семейная жизнь, когда у тебя муж – один из пяти оставшихся на земле старших. С другой стороны, она ему подходила по духу. Старшие любят рождаться в семьях или брать в супруги пустых. Это особый тип духа, когда-то бывший одним из воинов Грегалин, но за уход от своего предназначения стертый, как за ненадобностью его специализации в дальнейшем. Обнуленный в плане личной идентификации и, естественно, всей памяти прошлого, но оставленный с тем потенциалом, что им был наработан за все предыдущие воплощения. То есть не рядовой дух, да еще и получающий после акта опустошения на первые воплощения кое-какие преференции. Например, повышенный коэффициент удачливости в первом. А главное, настолько сильную пелену, что не только его самого, но и находящихся с ним рядом, очень сложно разглядеть с тонкого плана. Таким образом, многие из нас скрывают своих детей до наступления их возраста полной боеготовности. В общем, Диана была такой вот пустой, а еще очень красивой девушкой. Так что неудивительно, что у них с Фрейки возникли взаимные чувства. Диана тарабанила пальцами по клавиатуре чуть сильнее, чем обычно. Уютность этой базы почти сводилась на нет одной деталью. Диана не будет тут главной. Она должна была перейти в подчинение к хакеру, еще более продвинутому, чем она, одному японскому парню из Хиросимы по имени Кинко, сыну Мунина в его данном воплощении. Этот Кинко полгода назад сотворил чудо, успел перехватить кэш данных в несколько гигабайт, переправляемых через облачные каналы американскими программистами АНБ. В данных не было ничего особо секретного, в основном отчеты по рядовым операциям, но сам факт перехвата, такого раньше никто не мог реализовать. В маленьком штабе, кроме их двоих с Кинко, место было максимум еще на трех операторов. Не из местных паладинов, как она знала, они должны были вот-вот приехать из Питера, и ей поручено встретить их на вокзале. Эти трое не очень любили летать. Наверняка волки, усмехнулась про себя Диана, закрывая открытые программы на трех своих терминалах. А через неделю приедет и сам Кинко. Так что скоро их подразделение ждал целый ряд интересных задач. Оставалась мелочь. Всем сработаться. Стать командой, где каждый сможет положиться на каждого. Таким единым виртуальным мечом, готовым разить сети и серверы Совета Трех. Уже выходя на улицу, Диана поймала в голове образ катаны, разрубающей оптоволоконные щупальца огромного черно-бордового кракена. Ну, раз главным у них будет самурай, то символизм вполне понятен. Надо будет нарисовать логотип их команды, распечатать и повесить на стену. И прямо над входом в комнату. Пусть великий Янус потешится. Хиросима, июнь 2019. Мунин в нынешнем женском воплощении любила проводить время в додзё для занятий боевыми искусствами. В здании ее театра Масамуне этот зал занимал окраинное положение, за гримерками, и из него вели два скрытых хода, на случай эвакуации, на другую сторону улицы, в обрыв под дорогой. Когда-то этот бывший штаб бандитов Якудза Мунин со своими паладинами буквально отбила, чтобы сделать базой сопротивления. Она много тренировалась с детства. И в этом додзё последние несколько лет тоже. Ей нравилось держать себя в форме в свои полсотни с лишним лет. Но в этот раз она пришла сюда с двумя молодыми людьми из ее театральной труппы вовсе не для тренировки тела кого бы то ни было из них. Крепкий парень, что сидел на татами, скрестив ноги, был ее сыном Кинко. А не решавшаяся удобно расположиться и продолжавшая стоять за спиной своего возлюбленного, Юкико Соти, непробужденной волчицей, когда-то бегавшей в моей стае. Здесь же она второй год работала актрисой, постепенно осваивая как театральные искусства, так и наши инструменты. Ситуация, собравшая всех троих, была достаточно важной, чтобы Мунин уделила ей время. И начинать разговор тоже предстояло ей. «Могли и не скрывать ваши отношения». Юкико опустила глаза так низко, что взгляд словно прошел сквозь татами, деревянные доски настила и вонзился глубоко в черную почву под домом. Примерно такими же черными были ее мысли сейчас, как великая пустота Дао из философии, придуманной одним из патриархов Кицуне многие века назад. И причиной таких настроений девушки были события совсем недавние. С момента, как она узнала, что Кинко должен покинуть Японию в ближайшие дни. «У меня семья в Фунабаси», девушка понимала, что должна ответить на вопрос старшего и через силу заставляла себя это сделать. «Родители и маленький братик. Госпожа Роза, я не знаю, как поступить. Растерянность – это то, что заставило меня обратиться к вам». «Это я заставил нас сюда прийти», – подал голос Кинко. «Ты узнала, что я уезжаю из Японии, и закатила мне истерику. Это так по-человечески». «Погоди, сын, не кричи». Мунин продолжала смотреть на Юкико. «Не кричать?» Кинко усмехнулся, посмев перебить мать. Он будто почувствовал себя в этот момент ребенком. «Когда я родился, я подумал, что кричать – это хорошо, потому что это то влияние на окружающий мир, на которое я был способен при максимальной концентрации своих сил тогда. С годами я много чему научился и многое освоил. Сейчас я умею такое, что позавидуют лучшие хакеры современности и лучшие воины ниндзюцу прошлого. Единственное, что мне хуже всего удается, это быть предсказуемым, скучным и инертным. Как вы думаете, как на окружающий мир я влияю сегодня, если не изменил своего мнения о нем с первого детского крика? Твое влияние не тема этой беседы, Кинко». Мунин вложила в голос силу заземления. «Важнее выбор, а вернее целая череда очень важных выборов нашей Юкико. То, что влюбленные находились в крайней степени стресса, понятно было и без ясновидения». Девушка сначала робко сказала: «Если мы не будем вместе, я не знаю, как жить дальше». А потом выпалила на одном дыхании, словно выстрелила из пушки: «Я могла бы на вас злиться, уйти, исчезнуть, но переметнуться в другой лагерь не смогла бы никогда, даже по мелочи. Это ведь предательство». Об этом никто и не думал говорить. Мунин изобразила улыбку, а Кинко вскочил и обнял за плечи свою избранницу и произнес твердо: «Мы должны быть вместе». Но Юкико чуть отстранилась и тяжело вздохнула. «Связи, которые есть у меня с вами, и связи с моими родными, они превратились в туго натянутые ремни, разрывающие меня. Я хочу продолжать обучение, я хочу пробудиться, но прямо сейчас Я прежде всего хочу быть с Кинко. И самая большая боль внутри – даже не боль, а пустота. Она от того, что мне кажется, я на пороге слишком тяжелого для себя выбора. Оставить семью и уехать, возможно, навсегда от них. И это так странно, хоть мой дух и подсказывает мне. Мы связаны гораздо более важными вещами, чем любые вещи в этом мире. Но чем и как это можно назвать? Сопротивлением? Одной лишь борьбой? Как мне принять решение, которого сама желаю, и притом успокоить цунами в моем сердце? Как соизмерить жестокость этого решения со своей человеческой натурой? Я на пороге этого, но мне так тяжело. Мунин подошла к девушке, положила одну руку на ее плечо, другую на плечо сына, образовав треножник Дарумы, древнюю технику слияния эмоциональных энергий для их растворения, и тихо произнесла в сторону Юкико. «Вот потому мы и с вами. И странно, что вы спрашивали, что же нас может связывать? Верность, дорогая моя, верность – это то, что нами ценится больше всего на свете. Больше нашего ума, интуиции, души. Мы ведь сами слеплены из этого теста, из любви друг к другу и верности. И те, кто знает цену этим словам, кто имеет эти чувства в своих сердцах, идут с нами рука об руку. И за таких каждый из нас будет драться. Драться до конца, понимаете? Кроме этого, мало за что имеет смысл драться. Не в эти времена, не в этом мире. И я понимаю, как вам тяжело, Юкико. Но подумайте сейчас вот о чем. Любовь к ближним, что это? Чувство на грани счастья или чувство полное сострадание? Как глубоко оно рождается и какую боль или радость способна причинить тебе и тем самым окружающим? Я понимаю любовь как высшую материю, тончайшую солнечную энергию, живущую в моем сердце, сжигающую меня, но и исцеляющую одновременно. Отдавая, я получаю ее, так как она не может быть растрачена. Она пронизывает все мироздание. Зная это, не страшно остаться пустым. Пустота в сердце – это наш собственный страх проснуться. Это не дао, мудростью наделяющая одинокого старца. Это страх начать отдавать любовь Вселенной. Всем ее частям разом. Мотылькам в свете ламп, стрекоту цикад в траве, соловьиным трелям, облакам в поднебесье и даже кучам навоза в саду. Отдавать не за что-то, отдавать безусловно, отдавать тотально, отдавать потому, что дано человеку так. Пустота ведь не для человека, пустота для пространств между планетами и звездами. Но даже там она не случайна. Через миллиарды лет кто-то доберется и до нее, и заполнит ее любовью. И вот тогда Вселенная завершится. В этот момент прогремел гром неожиданно пришедшей грозы. Мунин улыбнулась знаку. И словно вдохновленная, искрящимися энергиями молота Тора Громовержца продолжила. «Нужно, чтобы вы, Юкико, поняли одно. Если вашим первым решением будет последовать за Кинко, одно это не сделает вас сильнее и полнее. Не сразу. Как все мы, вы встанете против целого мира. А сейчас вы еще и не пробужденная. Так что, какой бы выбор вы ни сделали, какой бы дорогой ни шли, ваш путь идет через тьму. Потому что будущее скрыто от вас так же, как и прошлое, за гранью вашего рождения. Сокрыто тьмой, раскинувшей точно хищная птица, свои крылья над вашим сознанием, и все ваши мысли – лишь тени этих огромных крыльев незнания и беспамятства. Но посмотрите вокруг, вглядитесь в эту тьму, она не бесконечна. Вон, видите, там и здесь мелькают крохотные светлячки. Это искорки душ, сердца тех, кто тоже выбрал родиться в этом мире и в это время. Какие-то бледны и тусклы, но другие светят ярче. Они все разные. Есть даже те, что горят словно факелы, освещая путь другим. Поймите, вы не одиноки. Вдыхая своим сердцем окружающую тьму, не уставайте превращать ее в уголь для тигеля вашего духа. Воспламеняйте любовью костер. Не давайте ему затухать, и пусть ваше сердце горит ярче. Сияйте, как солнце, сияйте во тьме. Вы можете стать чистым светом, ведущим других к свободе. Свобода не фантазия, и вы должны знать это. Вы должны помнить тот яркий свет в конце тоннеля, к которому мы не раз шли и не раз его достигали. Умирая прежде, вы летели к этому свету. Рождаясь вновь, вы ползли к нему. И каждый раз вы выполняли задачу. Вперед! Ведь дорогу осилит идущий. Еще есть видеосвязь, в конце концов. Неожиданно разрубил, словно катаной, весь пафос сказанного матерью Кинко. Будешь общаться с родными, сколько захочешь. Ты и так с ними редко виделась лицом к лицу в последние годы. В ту же ночь мы устроили небольшой сеанс собственной связи с Муниным по его просьбе. Я влез в его сына и осмотрелся. Вот вымахал, самурай. Весь в тебя из твоего прошлого воплощения. Я решил начать с шутки. У меня целый день было приподнятое настроение. Привет, Герри. Мунин была сдержанна. Морщины на лице подчеркивались приглушенным освещением комнаты. Проблемы? Я попробовал быстрее разобрать тему и уже думать о сне. У меня было 1:30 ночи, а в Хиросиме уже начинало светать. Скорее новость, хоть и ожидаемая. Для меня, но не для тебя. Мой сын женится на одной из частей твоей Тиреи. Они решили сыграть свадьбу перед отъездом во Владиво... Знаю. Фрейки мне рассказывал про новый киберштаб. А новость смешная, да. Помучается парень. Она хоть обучается? Уверен, эльфийское волшебство удается на славу. Да, но голос мастерский не может освоить. Ее сносят вниз. Лезут драконы из пустоты Дао. Мунин рассмеялась. Это было неожиданно. И я среагировал почти рефлекторно. Из Тиреи они всегда лезут. Дао не виновата. При сотворении в котел ее духа свалился с потолка целый клубок нагов и нагайн, загнанных под землю Брахмой еще в третью эпоху. Потому земля и разделила Тирею еще на 12 волчиц, чтобы распределить поравномернее. Шутишь все, белый? Серебристо-белый, пожалуйста. Мунин скривила гримасу, напоминающую клювастого тенгу. И как она такое из человеческого лица делать умудряется, подумал я, а вслух спросил. Есть еще что-то важное? Это важно. Расскажи мне о Тирее. Я хочу знать ее историю. Не начинай, Мунин. Да и о чем тебе волноваться? Мой сын Форланд сейчас сам с Валиэль, одной из 12 Тирей. И ты сама видишь, как норны все интересно сплели. Ты назвала своего теперешнего сына именем, которое носил я, когда Валиэль была моим маленьким Дайгоро, и мы с ней колесили дорогу Такайда без конца в обе стороны, укладывая вдоль обочин посылаемых к нам убийц. Так что все идет по плану. Пусть даже нам с тобой не всегда ведомому. Так жить интереснее. Вы держите это в секрете столько веков, и я не из тех, кто когда-то просил тебя открыть мне эту тайну. Но она ведь стоит того, чтобы ее хранили так долго. Не особо, если честно. Просто участников много. Некрасиво раскрывать секреты, в которых много действующих лиц. У меня день рождения сегодня. Напомнила Мунин и расплылась в широкой белозубой улыбке. Видно было, что протезировалась недавно. Я позавидовал, но аргумент обезоруживал. Подловила. В этот момент я почувствовал, как сидящее тихо до того в уголочке собственной головы сознание Кинко встрепенулось. Он явно тоже хотел узнать тайну. Оно понятно, конечно. Я обратился мысленно к сыну Мунина. «Как зовут твою избранницу по-японски?» «Юкико Оно». «Спасибо. И сиди тише. Мешаешь». «Постараюсь». На самом деле, тайна Тиреи была не совсем секретом, а скорее нерассказываемой историей. Для чего, например, куретам знать о том, что было в нашем племени задолго до их прилета? Мы же не спрашивали их никогда про какие-нибудь байки с Марса. Да и вопрос этот последний раз поднимался так давно, что часть действующих лиц была еще помнящей себя. Я говорю про эльфийскую сторону, а сейчас это не так. Так что, в принципе, я вполне мог взять на себя ответственность и утолить жажду Мунина. Однако хотелось выторговать хоть что-нибудь. Меня ведь всеотец не просто так назвал жадным. Ладно, я расскажу. Но я хочу что-нибудь взамен. Тоже какую-нибудь тайну. Серьезно? Мунин задумалась, а потом рассказала о своей беседе со Стивеном Хокингом в 2017-м. Еще и пообещала отправить мне запись видеосеанса. «Маловато будет!» Я торговался. «Иногда люблю торговаться. Древние восточные базары у меня в крови, а не только в памяти духа. Но издеваться не хотел, поэтому быстро предложил свой вариант. Пообещай мне прогулку по горе Курама». «Ты собираешься в Японию?» «Герри, да это событие! Я даю обещание. Только сумей добраться, и все будет организовано. Встреча, трансфер, охрана. И мы, как два пенсионера, неспешно прогуливаемся по местам, напоминающим столько событий, связанных с нами обоими. Все будет, Герри. Вспомним и рождение первых свободных обществ Ямабуси, и походы Йосицуне, и основание философии Сантен. Как скоро ты приедешь? Когда-нибудь. Главное не срок, а твое обещание. Ты в своем репертуаре. Ладно, и я уже дала согласие. Рассказывай про Тирею. За несколько столетий, как вы прилетели к нам, была организована группа гончих Келла, названная в честь Килигорма, как ты понимаешь. Я усмехнулся. В нее входило несколько старших с обеих сторон, а также немного наших младших из перворожденных и несколько отрядов альвов. В задачу группы входило поддержание порядка на землях, отданных венерианцам, но уже заселяемых и людьми-антами, во избежание, так сказать, некоторых ненужных никому излишеств от близких знакомств одних с другими. Я немного слышала об этом. А конкретика? Кроме Килигорма и Куруфина, с нами часто была Аридель. Великая, я скажу тебе, волшебница. И как-то так вышло, что однажды... В общем, она решила обучить меня. Понимаешь, чему? Тогда еще, задолго до того, как Один дал нам свои руны. Ага,